Глава 24. Теперь ему оставалось поговорить еще с одним обитателем усадьбы, горничной Анжелой Поповой. Войдя в дом, сыщик прошел на кухню и спросил Георгия, не знает ли тот, где сейчас находится старшая горничная. «Кажется, она в кладовку пошла», — отвечал Георгий. «Составит список продуктов, которые завтра надо купить». Гуров направился в кладовку, но тут ему встретилась вторая горничная, Зина Истомина. «Лев Иванович, мне надо вам что-то сказать», — прошептала она, оглядываясь по сторонам. «Что-то очень важное». «Ну так говори», — предложил Гуров. «Нет, здесь в коридоре нельзя, здесь услышать могут», — шептала горничная. «Давайте в вашу комнату зайдем. Или нет, лучше в нашу с Петром комнату, она ближе». Они зашли в комнату, которую занимали садовник Истомин и Зина, его жена. Горничная закрыла дверь, отошла от нее подальше, поманив за собой сыщика, и начала быстро и негромко говорить. «Я про Анжелу хотела рассказать. Я вчера вечером пошла на второй этаж, хотела в комнате Лены постельное белье поменять. Подхожу к двери комнаты и слышу, оттуда голоса доносятся. Я прислушалась и поняла, что это Лена и Анжела. Они возле самой двери говорили, поэтому я все слышала. Так вот, Лена обещала Анжеле за что-то деньги, большие деньги. Не знаю, о какой сумме шла речь, но точно сумма большая». «А за что Анжеле обещали эти деньги?» — спросил сыщик. «Вот этого я не знаю», — отвечала Зина. «Ну уж точно не заглаженное белье. Вроде Анжела должна была что-то сделать, с кем-то поговорить, что ли. Я расслышала слова: ты обязательно должна с ним поговорить. А о ком речь шла, я не знаю. Но вообще Анжела очень деньги любит, она за них что хотите сделает». «Это все?» — спросил сыщик. «Есть еще кое-что. Но, может, это сущая мелочь. В тот день, когда Ирина Васильевна погибла, Лена не пошла с родными гулять. Она потом всем говорила, что долго спала, а потом лежала, музыку слушала. Но тут что-то странное есть. Да, она слушала музыку. Я сама слышала, как из-за ее двери музыка доносится. Но я на всякий случай ручку двери все же подергала. Хотела сказать, что Ирина Васильевна ее очень зовет. Но дверь была заперта, и это очень странно, потому что у нас не принято двери комнат запирать, и Лена раньше никогда ее не запирала. Это в первый раз такое случилось». «Спасибо, Зинаида», — сказал сыщик. «То, что ты сказала, совсем не мелочь. Ты больше никому об этом не говори. И о разговоре со мной не говори. Во всяком случае, до вечера. Вечером все станет ясно». С этими словами он вышел из комнаты горничной и направился в кладовку. Теперь у него добавилось вопросов к старшей горничной. Он застал Анжелу за составлением списка продуктов. «Работаем?» — спросил он. «Да, надо срочно составить список, а потом придется на своей машине в город ехать», — посетовала горничная. «Правильно было бы утром с Аркадием Семеновичем уехать, но я вчера список составить не успела, вот и опоздала, приходится теперь наверстывать». «Занята была, наверное, если опоздала», — предположил сыщик. — Да, дел было куча, вот и не успела, — отвечала горничная. — Да, я заметил, что дел было много, — согласился Гуров. — И главное дело — с полковником Кричко поговорить. Ты же от него больше часа не отходила, верно? — Разве так долго? — удивилась Анжела. — Мне казалось, я два слова всего сказала. — Да, сначала два, потом еще 22. А главное, все ни о чем. Не о чем тебе было с полковником говорить. Но ведь нужно было задание выполнить, верно? Вот ты и сидела в гостиной, как пришитая, языком молола. — Какое задание? — Анжела округлила глаза. — Не понимаю, о чем вы говорите. — Все ты прекрасно понимаешь. Я точно знаю, какое задание ты получила, от кого. Вот только насчет вознаграждения за работу у меня есть некоторые сомнения. Сколько тебе обещали за то, что ты наплюешь на свои служебные обязанности, и будешь час и второй сидеть и отвлекать полковника Кричко от его задания? Сколько тебе Лена обещала? 100 тысяч или 200? — Ну, вы и скажете, 200 тысяч! — воскликнула горничная. — Такие деньги за разговоры не платят. Такие деньги платят за настоящую работу. — Ну да. За убийство управляющего Косолапова, например, — будничным тоном сказал Гуров. — Ты такую работу имела в виду? Теперь горничная уже не выглядела невозмутимой. Она заметно растерялась. — Не понимаю, о чем вы таком говорите, — пролепетала она. — Причем тут какое-то убийство? Я к убийству никакого отношения не имею. — Нет, имеешь, и самое прямое, — отрезал сыщик. — Ты должна была обеспечить убийце алиби. Полковник Кричко должен был все время слышать, как скорто доносятся удары по мячу. Он не должен был заметить того, что в какой-то момент характер этих ударов изменился, потому что там больше не играли два человека. Там остался один Олег, который отрабатывал удары. Но из-за твоей болтовни Кричко этого не расслышал и не оценил этот факт. Итак, давай выкладывай, сколько Лена тебе за эту болтовню обещала? Однако Анжела еще пыталась сопротивляться. Как многие недалекие люди, она решила повторять одно и то же. «Да никто мне ничего не обещал», — заявила она, — «и никакого задания я не получала». «Что ж, ты меня вынуждаешь сделать одну вещь», — сказал Гуров. «Придется устроить в твоей комнате, а также во всех помещениях, которыми ты пользуешься, обыск. Поверь, искать наши люди умеют, и мы быстро найдем эти 200 тысяч, которые ты получила. Ведь ты их уже получила, верно? Таким, как ты, надо сразу деньги в руки совать. Ты ведь, когда деньги видишь, сразу дуреешь, отказаться от них не можешь. Ну что, начинаем обыск? Сейчас приглашу полковника Кричко, позовем Угрюмого в понятые и начнем. Только учти, пока что между нами просто разговор идет. А если начнется обыск, это будут уже следственные действия, на них будет составляться протокол. И тогда твои действия будут квалифицироваться судом как соучастие в убийстве. Это была вполне реальная угроза, Анжела это понимала. Ее лицо пошло пятнами, руки тряслись. Составлять список продуктов она уже не могла. «Зачем же сразу обыск?» — бормотала она. «Как что так сразу обыск? И даже если деньги найдете, ну и что? Это просто моя зарплата». «Врешь, Попова, врешь!» — настаивал сыщик. «Зарплату тебе Бурилкин на карточку перечисляет. Он с наличными возиться не любит. И на хозяйственные нужды ты тоже со специального счета снимаешь. А эти деньги особые. Ты их только вчера получила. И что, думаешь, когда мы Лену допрашивать начнем, она станет тебя выгораживать? Она первая все скажет». Этот аргумент оказался решающим. «Ну да, просила она меня», — нехотя произнесла горничная. «О чем просила?» «Ну, чтобы я посидела с полковником, поговорила с ним, чтобы зубы ему заговаривала». «А она в это время что хотела делать?» «Этого я не знаю. Я даже спрашивать об этом не стала. Не моего ума дело». «Сколько она тебе дала? 200?» «250. Хорошие деньги. Мне за них полгода работать надо. А дело-то всего. Часок посидеть, с мужиком поговорить». «Но ведь сейчас, когда управляющий убит, ты понимаешь, что она задумала?» «Ничего я не хочу понимать. Не мое это дело. Я только поговорить подряжалась». «Нет, я думаю, не только поговорить. Еще ты обещала, если кто-то будет спрашивать, где Лена, отвечать, что она здесь, где-то рядом, что ты ее только что видела, ведь так?» «Ну да, обещала». «А в тот день, когда была убита Ирина Васильевна, между вами тоже такой уговор был?» «Нет, что вы, тогда меня ни о чем не просили, тогда никакого уговора не было». «Разве? И денег ты не получала?» «Нет, это сейчас впервые она меня просила». «Где деньги? У тебя в комнате?» «Ну да». «Идем к тебе в комнату. Ты мне эти деньги отдашь, я тебе об этом напишу расписку. И сниму с тебя показания, ты распишешься. И учти, сегодня ты должна помалкивать о нашем с тобой разговоре. Если не хочешь, чтобы тебя обвинили в соучастии в убийстве, ни слова лени, это ясно?» «Да, я поняла», — отвечала горничная. Они прошли в ее комнату, где Анжела достала из-под белья пакет с деньгами. Затем Гуров кратко записал ее показания о том, как Елена Бурилкина дала ей задание вести разговоры с полковником Кричко, обещала за это 250 тысяч рублей, каковую сумму в тот же день выплатила. Сыщик заставил горничную расписаться на обоих документах, на показаниях и на расписке. Расписка осталась у Анжелы, а показания и деньги Гуров унес в свою комнату и убрал в чемодан. Теперь он ясно чувствовал, что расследование приближается к своему окончанию. Это ощущение стало еще сильнее, когда, выйдя из комнаты, Гуров услышал внизу знакомый голос. Сергей Воинов о чем-то разговаривал с Леной Бурилкиной. Стало быть, инструктор вернулся с гор. Говорили они тихо, сыщик не слышал ни слова. Да сейчас ему уже и не надо было ничего слышать, он и так все знал. Но ему сейчас не хотелось видеть инструктора, поэтому он стоял у стены на втором этаже, откуда его не было видно снизу. А когда инструктор ушел в свою комнату, Гуров вышел из дома и отправился в сторожку охранника. Там только что произошла смена, на пост заступил Павел Угрюмов. «Я видел в доме Сергея», — сказал сыщик. «Ты с ним разговаривал?» «Ну да», — отвечал Угрюмов. «Рассказал, что тут случилось». «И как он на это сообщение реагировал?» «Так нормально реагировал. дескать, чего только в горах не бывает. Выразил удивление, что управляющий зачем-то пошел по этому опасному участку тропы. Удивился, значит. Ну да, вроде как удивился, но не сильно. Да, я бы на его месте тоже сильно не удивлялся, пробормотал сыщик. В это время у него зазвонил телефон. Майор Теплов сообщал, что они с двумя сотрудниками прибыли на двух машинах и сейчас стоят в поселке Красная Горка. «Постановление на арест этих двоих я получил», — продолжал свой отчет майор. «Судья сначала не хотел отдавать, но когда я изложил все аргументы, как ты меня учил, Лев Иванович, замолчала и все выписала». «Хорошо, Василий Федорович», — сказал ему сыщик. «Ты помнишь, что спустя час вам надо переместиться поближе к усадьбе?» «Да, я всю твою инструкцию в голове держу», — отвечал Теплов. «Вот по этой инструкции и действуй», — сказал Гуров и отключился. После этого он отправился на поиски Корячко. Впрочем, долго искать ему не пришлось. Он нашел друга в бассейне. Тот в десятый, наверное, раз переплывал водную гладь, стараясь набрать нагрузку. «Вылезай! Хватит тебе там мокнуть», — сказал ему Гуров. «А то скоро совсем в рыбу превратишься. Давай одевайся и заступай на пост». «И где у меня сегодня будет пост?» — поинтересовался Корячко. «Возле парковой ограды, там, где Сергей Воинов оборудовал для себя Еленный перелаз. Особо спешить тебе не надо, но после возвращения Бурилкина из города ты уже должен сидеть возле ограды в засаде. Да, и знаешь что? Захвати на всякий случай свой ствол». «Ты что, думаешь, все настолько серьезно?» — удивился Корячко. «В конце концов, мы имеем дело всего лишь с девчонкой». «Это не простая девчонка, а очень хитрая. Она ни перед чем не остановится», — сказал Гуров. «К тому же к ней прилагается очень энергичный и подготовленный мужик. Так что их двоих не надо недооценивать». «Да, имей в виду, что у нас готова группа задержания. Майор Теплов с двумя сотрудниками прибыл в Красную Горку, а через час выдвинется ближе к усадьбе. Телефон Теплова у тебя есть?» «Есть, конечно», — отвечал Корячко. «Вот и отлично. Твоя задача — не арестовать этих двоих, а только помешать им покинуть усадьбу. Если, увидев тебя, они побегут к дому, пускай. Здесь они наткнутся на меня, а также на Теплова с его ребятами. Они и произведут их задержание». «И когда это все должно случиться? До ужина или после?» «Я думаю, что до ужина. Я, конечно, ничего заранее объявлять не буду, но они оба люди сообразительные. Они догадаются, что готовится их задержание, и постараются скрыться. Так что ужин сегодня в Орлином гнезде выйдет несколько скомканный. А я было думал, что ты, как какой-нибудь знаменитый сыщик, соберешь всех вместе за круглым столом и там объяснишь, как на самом деле готовилось убийство Ирины Бурилкиной, какую роль в этом играл инструктор Сергей, а какую Лена, и как это убийство было осуществлено. Расскажешь об этом, а также об отношениях между Леной и ее названным отцом, и о ее отношениях с Сергеем. Ну и о Косолапове, конечно, о том, как управляющий проник в тайну Бурилкина и его приемной дочери, как пытался ее шантажировать и был за это убит, и как Сергей с помощью заранее приготовленных валунов нанес сначала один удар, а потом и второй, так сказать, двойной удар. Это было бы эффектно, черт побери. Все бы тебе аплодировали, а в конце представления из-за кулис появились бы майор Теплов и его сотрудники и увели бы разоблаченных убийц. А ты у нас, оказывается, мастер красивой картины писать, — сказал на это Гуров. — Что ж, я бы был не против, если бы все так сложилось. Только боюсь, что главные герои этого спектакля не захотят в нем участвовать. Они не то что со спектакля, с репетиции сбегут. И потом, ты не учел одного обстоятельства. А кто бы стал меня слушать на этом твоем спектакле? Отношение главных героев, понятно, они не то что слушать меня не станут. Они бы мне с удовольствием в горло вцепились. Бурилкин, он бы тоже не стал меня спокойно слушать, начал бы орать, возмущаться. Так для кого все это излагать? Разве что для тебя одного? Нет, друг мой Стас. Действие этой драмы разыграется не в одном месте, а в нескольких. Ничего, мы за красотой представления не гонимся. Для нас главное — это результат. Значит, мы договорились? Ты примерно через полчаса займешь пост возле перелаза и будешь ждать появления беглецов, а я буду их перехватывать уже возле дома. — Договорились, — кивнул Корячко и пошел в дом, одеваться для вечернего дежурства. Гуров тоже пошел к себе в комнату. Он предвидел, что, возможно, за молодыми людьми придется побегать, а потому надел тренировочный костюм. Подумав, он открыл чемодан, чтобы взять свой верный ТТ. и застыл над чемоданом в растерянности. Оружия на месте не было.